Глава 19. Допрос. Для восполнения энергии выдал Итарин накопитель и еще раз воздействовал на нее целительской руной. Хотел попросить Китлима помочь перенести спящих драгов, но девушка отговорила. Он и сам очень слаб, хотя рвался помочь, когда на дом напали. Я погрузила его в сон, чтобы не мешал. Пусть отдыхает. В результате перетаскивать тяжести пришлось нам с Кадургом. Уже в доме Драйк окончательно удостоверился, что костяной нарост на ухе четвертого является бутафорией, и снял его. Спящих уложили на полу гостиной и стали думать, что с ними делать. Связать, допросить по очереди, записать показания и потом под конвоем отправить к дознавателям. За нападение их по головке не погладят, — предложил Дрэк. — Думаешь, вот они прямо так возьмут и сознаются. Скорее всего, еще и тебя обвинят, что сам пригласил в гости, а потом коварно напал. Мне была неизвестна причина налета на дом Кадурга, но не хотелось поднимать шумиху. А еще вызывало подозрение удивительная магическая мощь молодых драгов. Кадург наверняка являлся хорошим волшебником, однако его выключили из схватки одним ударом. — В арсенале Буринга есть техника, резко повышающая болтливость собеседника, когда его буквально распирает от необходимости рассказать самые сокровенные тайны. Ты знаешь, как ею воспользоваться? — Приходилось, — сознался Дрэк. Если на центральном столичном портале оказался чужак под видом Дрэга, то какова вероятность, что его не окажется среди дознавателей? — Пожалуй, ты прав. Исключать такой вариант нельзя. Кадург явно пребывал в замешательстве. С момента нашего прибытия на остров все шло не так. Похоже, у Дрэга вообще не было четкого плана. Он просто полностью положился на предсказания Оракула. Правда, судя по тому, что мы сразу наткнулись на приспешника Зордана... Я посмотрел на молодых островитян, на чужака, которого мы положили отдельно, и перевел взгляд на Итару. Появились некоторые интересные мысли. — Кадург, а эти трое из каких будут? — Ты о родителях? — О родителях, ближнем круге, влиянии на сверстников. Главы семей всех троих занимают высокие должности в правительстве, иначе бы их отпрысков не поставили на столь высокооплачиваемую работенку. А поскольку денег у парней много, они имеют довольно широкий круг знакомых и прихлебателей. Так, так, так. Ты рассказывал, что старшие дрэги не сумели убедить молодежь отказаться от убийства рабов для получения могущества. Я так понимаю, что эти трое тоже не прочь стать сильнее? У меня возникло стойкое ощущение, что они уже прошли первый ритуал и стали сильнее, как минимум, на 2 ранга, — заметил Кадург, непроизвольно потирая ушибленное плечо. Насколько я помню, на острове не любят любых чужаков и согласны их терпеть только в качестве рабов, — продолжил рассуждать вслух. Если кто-то поймет, что пользовался услугами типа, выдававшего себя за дрэга, то точно не будет этому рад. — Конечно, — подтвердил Кадург. — Значит, нужно допросить чужака. — Итара, ты сумеешь его разбудить, чтобы остальные продолжали спать? — спросил я девушку. Она после выздоровления ощутила голод, и сейчас мы втроем обедали за столом в гостиной. — В любое время могу разбудить хоть всех, хоть поодиночке, — кивнула она. — Кадург, Ты точно уверен, что сумеешь разговорить чужака? Он может оказаться устойчивым к твоему воздействию. Если он не наделен мощными ментальными способностями, то проблем быть не должно. Наследие мэтра Буринга — очень мощный инструмент, чтобы добиться откровенности. Однако этим инструментом еще нужно воспользоваться. Промелькнула мысль, но я промолчал, только напомнил Кадургу. Ты хотел их всех связать? Вот и начинай. А мне еще нужно с Итарой обсудить пару моментов. Решил поделиться своим планом с девушкой, не посвящая пока в него Дрэга. Кадург, скажи, а все островитяне владеют древним языком? — спросил я, когда мы вернулись к кухне, куда выходили переговорить с девушкой. — Нет, но каждый пятый, как правило, умеет на нем изъясняться. — А тебе зачем? — Когда охранники разговаривали с тобой на древнем, мне показалось, чужак его не знает. — Сможешь выяснить? — Постараюсь. Я знал, что большинство жителей Меригии владели языком дрэгов, но мало кто из них знал древний. Вполне возможно, и приспешники Зордана не освоили забытый язык. Кадург, наконец, повязал пленников и нацепил на каждого блокиратор магии. Я подал знак Итаре, и она разбудила чужака. «Очень недоброе утро!» «Господин нехороший, сознаваться будем по собственной воле или через пытки?» — спросил его, пока хозяин домика воздействовал своей техникой. «Я с рабами не разговариваю, даже если они без ошейников», — напыщенно ответил он. «Поскольку любой чужак на острове раб, то ты чем лучше?» «Я?» По моему знаку Итара принесла пленнику зеркало, чтобы тот увидел отсутствие подделки на ухе. Заговорил он через минуту. «Зря ты это сделал, сосунок. Теперь умрешь непростой смертью. Время покажет, кто и что сделал зря», — умудренно произнес я. Мельком взглянул на Кадурга. Тот дал понять, что его техника не прошла. — К тебе как обращаться? — продолжил разговор с пленником. — Иди ты в задницу, скот драный! — Нет, это слишком длинное имя. — Иди ты в задницу, скот драный. — Сократим немного. — Так вот, скот драный, если ты не хочешь разговаривать, мы пойдем за инструментом, который всегда и всех побуждает к откровенности. А ты пока подумай, стоит ли так активно изливать наружу все свое внутреннее дерьмо. Сам ведь захлебнуться можешь. Вышли мы с Кадургом на кухню. — Ты что задумал, Алтон? После того, как у Дрэга не сработала его очередная задумка, он пребывал в растерянности. — Мне нужно понять, что у тебя за техника и почему она не сработала. Это заклинание направленного действия. Мне почему-то не хватило мощности пробить его природную защиту. Нужно либо капитально ошеломить врага, либо как-то увеличить мощность заклинания. Лучше и то, и другое. Мысленно закончил я, понимая, что чужак оказался не по зубам Кадургу. — С мощностью могу помочь, но лишь после того, как услышу твою клятву. — Какая клятва? Совсем с ума сошел? Да я... — Кадург, успокойся. Я собираюсь на время вручить тебе мощный артефакт и должен быть уверен, что ты не только его вернешь, но и не применишь против меня. Ты бы в таком случае как поступил? Дрэг задумался. Через пару минут все-таки раздраженно ответил. — Хорошо. Излагай, что придумал. Когда он неохотно произнес нужные слова, я передал перстень и рассказал, как им пользоваться. Из кухни вернулись, прихватив ведро и половник. Мы же за инструментом ходили. «Ты хочешь меня напугать ведром?» — презрительно хмыкнул чужак. «Попробую. Хотя ведро — скорее защита от более коварного оружия». Вместе с Дрэгом подняли и усадили связанного чужака на стул. Кадург сел в трех шагах напротив, а я надел пленнику на голову ведро и с десяток раз долбанул по нему половником. Грохот стоял, как в кузне. Когда снял шлем, увидел слегка прибабахнутую рожу допрашиваемого. Бросив взгляд на Кадурга, получил долгожданный сигнал. У него все получилось. — Как ощущения? — спросил пленника. — Ты за это ответишь, ублюдок! — прорычал он. — Вижу, тебе понравилось. Будешь себя хорошо вести, так уж и быть, повторим. — Да я тебя в порошок сотру, на куски порежу! — он принялся озвучивать самые кровавые расправы. А я в это время подал условный сигнал девушке и решил прервать затянувшийся монолог. — Понял, понял. Меня ждут незабываемые ощущения. Давай опустим ненужные детали. Расскажи лучше, зачем ты связался с дрэгами? Нашел себе друзей по духу? — Друзей? Да и плевал я на них с высокой горки! Они же в подметке нам не годятся, так кичатся своей исключительностью, едва из штанов не выпрыгивают, возомнили, что являются потомками древних, а сами не обладают и десятой долей их могущества. — Так вот ты здесь зачем? — решил помочь обрести беднягам утраченную за долгие годы силу. — Как трогательно! Моего сарказма, похоже, чужак не замечал. Ха-ха! Эти придурки ухватились за возможность получить дармовую силу, как утопающий затопляк. И невдомек дуракам, что повышение ранга временное. После первого ритуала требуется второе, потом третий, во время проведения которого они все и подохнут. Значит, вы решили помочь людям освободить этот мир от дрэгов? Не сразу понял столь грандиозный план. Причем здесь люди? И всех тоже ждет участь рабов. А дрэги, кто до тех пор не сдохнет, нам еще пригодятся. Если пригодятся, то зачем их убивать во время ритуала? — Не догадался? — изобразил хищный оскал чужак. — Впрочем, куда тебе, придурку? А ведь все проще некуда. Одновременная гибель сразу нескольких сотен волшебников под завязку накачанных энергией запитает межмировой портал. И когда сюда прибудут мои соплеменники, дрэги станут нашими первыми рабами. Слушай, а почему для организации прорыва вы выбрали именно островитян? Как-то даже обидно за остальных обитателей сего мира. Остров и сам по себе насыщен магической энергией. А оболочки здешних аборигенов более других подходят для ритуалов. А что, если прошедший первый ритуал не рискнет пойти на второй? Еще как пойдет! Молодые дебилы поверили, что, отказавшись от второго ритуала, они не только потеряют два приобретенных ранга, но и один собственный. А так смогут подняться еще и на ранг, и уже третий ритуал полностью закрепит достигнутое. И ведь это ха-ха-ха, правда. Они сдохнут высокоранговыми магами. Что же касается второго ритуала, после него живут лишь год. — И многие уже прошли второй ритуал? — спросил на древнем Кадург. — Че там бормочешь? Скотт Драны не понял ничего. — Спрашиваю, сколько островитян прошли второй ритуал? — повторил Дрек уже на своем языке. — Почти полсотни, так что процесс идет полным ходом, и его уже не остановить. Мы даже сумели проникнуть во властные структуры острова. Третьего министра Гурдика знаешь? — Кто же не знает? — Старика Гурдика, — ответил я с издевкой, впервые услышав это имя. — Два его зама — наши люди! Далее из пленника посыпался целый поток имен. Чужак явно гордился своими достижениями. Он первым проник на остров и обеспечил переброску еще 8 соплеменников. Не успел заметить, когда у Кадурга появился блокнот, но сейчас он быстро записывал откровения пленника. Вскоре у того начался новый приступ нескончаемых угроз в мой адрес. Я подал знак девушке. На этот раз у нее не получилось снова усыпить разговорившегося. Тот почувствовал магию, хищно посмотрел в ее сторону и оскалился. — Думали, я вам просто так все рассказал? Самоуверенные идиоты! Ничего из услышанного вы уже ни с кем не поделитесь, потому что прямо сейчас сдохнете от самого страшного заклятия! Пленник начал чернеть, а мой опасник почти прокричал: «Сейчас рванет проклятием!» В его голосе звучала паника. Я моментально окружил чужака щитами пустоты и скомандовал то же самое сделать Ялгусу. Невидимый кокон наполнился черным туманом, потом надулся, словно шар, с глухим хлопком содрогнулся и исчез. А пленник и стул превратились в горку пепла. Похоже, чужак напутал с заклинанием и убил сам себя, — озвучил первую пришедшую в голову версию. По взгляду Кадурга я понял, что Дрек уловил в магии оттенки пустоты. К счастью, он не стал ничего говорить на эту тему. Мы потеряли единственного свидетеля. Через несколько секунд тяжело вздохнул Кадург. И кто теперь поверит моим словам? Я все слышал и готов дать показания. Раздался голос одного из связанных дрэгов. И я! К нему присоединились еще двое. В то время, когда чужак начал откровенничать, Итара по моему сигналу разбудила дрэгов. Услышав, какая судьба их ждала, островитяне решили перейти на верную сторону. «Этот диверсант, мне кажется, использовал что-то из магии пустоты», — высказал предположение первый, заставив меня напрячься. «Мне тоже так показалось, Шурдон», — поддержал соплеменника Кадург. — Надо будет хоть кого-то из них взять живым и проверить наши догадки. А еще нужно срочно запретить ритуалы с жертвенными убийствами рабов. — Согласен с тобой. Только сначала мне нужно вернуть на материк несколько человек. Ты же не будешь против, если мы представим эту операцию как нашу общую? — спросил Кадург уже на древнем языке. — Так и сделаем, — сразу согласился Дрек, обрадовавшись, что теперь не придется объяснять причину нападения на соплеменника. Интерлюдия. «Боренька, а твои подруги знают, кто твой будущий муж?» — отхлебнув из чашки, спросила Шамира. «Ты про двоюродную сестру Ирудану?» «Конечно, знают». И жутко завидуют. «А почему их не было на помолвке? Вы что, поссорились?» Услышав про зависть, женщина удовлетворенно кивнула. В свое время ее сестра, вышедшая замуж за бургомистра Ибериума, частенько, как бы вскользь, упоминала о безбедной жизни и сочувствовала, как не повезло с супругом младшенькой. Зато теперь, когда их будущий зять оказался графом Громовским, старшенькая наверняка себе локти кусает. «Мам, после наступления в академию у нас с ними не осталось ничего общего. Я упорно училась, они больше по развлекательным заведениям ходили, как говорили, в поисках избранника. И что, нашли?» «Не знаю, я же за ними не слежу. И ты их даже ни разу в гости не пригласила, хотя бы в этот уютный домик. Все-таки Лузита какая не есть, а кузина. Почему же? Они приходили один раз, обозвали мою мебель старомодной, поели глазами Алтона и ушли перемывать мне косточки». Девушка не стала рассказывать о том, что подруги добавили яд в ее бокал. Не стоило лишний раз волновать маму. «Я так понимаю, постоянных парней у них нет?» «Наверное. По крайней мере, я не видела». «Интересно получается. Ты никого не искала и нашла графа, а они...» «Мам, да какая разница, кем Алтон стал? Я полюбила его до того, как он сам узнал про свой род». «Полюбила. И когда это случилось, моя дорогая?» «Давно. Еще до поступления в академию. Ты же видела, как он танцует?» «Божественно!» Шамира даже руками всплеснула. «Мы с ним тогда танцевали в Ибериуме на балу, когда Алтона награждали за подвиг». «Подвиг? И что такого он совершил? Ты мне не рассказывала». «Да мы с тобой в последнее время так редко виделись, то и поговорить было некогда. А он тогда спас город от набега кочевников». «Ого, какой молодец! Как же я за тебя рада, дочка! Он не только знатен и богат, а еще и герой. Но главное, души в тебе не чает. Наверное, потому он и папе понравился. А ему угодить, сама знаешь». Мать и дочь завтракали на балконе, любуясь видом на деревню. Вчера вечером обе ходили на заросший пруд, где Барина активировала очищающее воду заклинание. К процессу решил подключиться Мар, обнаруживший забитые илом подземные ключи. Он провел там всю ночь и до сих пор не вернулся. — «Хочу опять прогуляться до пруда», — сказала девушка. — «Пойдешь со мной?» — «Нет, посижу в замке. Твой отец должен вот-вот вернуться. Надо будет его покормить». Рангис с утра ушел осматривать имение. Он уже наметил первоочередные дела, подобрал еще два местечка для будущих деревень и сегодня планировал исследовать почву под посадки рядом с ними. Девушка неспешно покинула замок и направилась к водоему. По пути ее нагнал хранитель. — «Доброе утро, Гром! Извините, над вашими пожеланиями не удалось поработать». Алтон дома не ночевал. Сарказмом произнесла Барина. «Доброе утро». «Да я и не тороплю, госпожа. Наоборот, прошу прощения за бестактность. Просто очень переживаю за род Громовских. Не уверен, что в случае неудачи Вард даст второй шанс на его возрождение». «На то ты и хранитель». Они вместе дошли до пруда, остановившись на небольшом пригорке в полусотне шагов от водоема. «Ух ты!» — совсем по-детски воскликнула девушка. Вчера она видела заболоченные, заросшие камышом берега, покрытую ряской воду, и ощущала плотный запах гниющих водорослей. Сейчас им открылась совершенно иная картина. Зеркало водной глади расширилось вдвое и сияло ослепительной голубизной, Вокруг пруда потрясающей окантовкой смотрелась яркая зелень травы и небольшие ивовые деревца. Мое заклинание такого точно не могло сотворить. Тут явно поработал кто-то более умелый. Но не мар же? — Не может быть! — воскликнул Гром. — Озер, дружище, неужели вернулся?